«Несу», — отвечала мать. «Но знаешь ли», — прибавила она, отдохнув несколько от тягости своей жертвы, «знаешь ли, милая барышня, что он женат, что он вспыхнула Мариорица, заградила ей уста своей рукой и, нахмурив брови, как маленький Юпитер на свою землю, с пылающим взором вскрикнула: «Цыганка, берегись! Не говори мне про него худого, или я прокляну тебя!» «Она проклянет меня?» — думала Мариула, оледенев от ужаса. «Дочь проклянет свою мать? Боже, боже мой, скажи, бывало ли это в твоем мире? Неужели надо мной должно совершиться?» «Несу твое письмецо, барышня», — сказала она, и лишь хотела проститься с дочерью. Почувствовала в руке деньги, плату за... Нет имени этому слову на языке порядочных людей. Земля, казалось, растворилась, чтобы ее поглотить. Дрожь ее проняла. Деньги невольно выпали из рук. Она хотела бросить и письмо, но вспомнила проклятие. И в каком-то священном страхе, боясь, чтобы одно слово не погасило навеки небесного огня, которому обрекла себя на служение, и не погребло ее живую в землю, спешила исполнить волю дочери. «Что пишет она в этом письме?» — думала Мариула, неся его к Волынскому. «Как дорого заплатила бы, чтоб знать его содержание! Но смеет ли нарушить тайну дочери, поручив другому прочесть его? Нет, никогда не допустит она, чтобы чужие уста читали стыд Мариорицы, чтобы они растворились для коварной усмешки над нею». Когда Волынский возвратился домой с шутовского праздника, цыганка стояла уши крыльца. Какими ужасными взорами поменялись они! Она подала ему письмо, тот принял его. «Что, одумалась?» — сказал он. Ни слова ответа, но глаза ее были ужасны. Так и расстались. Глава 9. Ночной сторож. С негодованием и грустью возвращался Волынский домой, помышляя об участи, ожидавшей его друзей. Они принесли себя в жертву делу, которого он был главным зачинщиком и проводником. Его долг — спасти их или погибнуть вместе. В таком состоянии застигла его цыганка, когда он вышел из кареты на свое крыльцо. Принадлежа весь долгу своему, он было забыл, что писал к Мариорице. Так одна страсть обхватывала вдруг эту душу, не давая в ней места другой. Появление неотступной цыганки, этого ужасного Полифема в женском виде, готовый, кажется, броситься на него и стерзать, напомнило ему и письмо его, и всю гнусность обольщений, по которым он провел сердце неопытной девушки. Эта мысль помутила в нем чистоту и возвышенность намерений, возбужденных твердостью друзей его. Что еще готовит ему ответ княжны? Он спешит и боится прочесть его. Он кается, что писал к ней, и до того дошел, что желает в ней перемены чувств. Может быть, и произвела это в ней весть об его женитьбе? Кабы так, чудный человек, могущ, как море, и непостоянен, как оно со своими отливами и приливами. То безбоязненно ходит на дне его птички, то на разъяренных волнах своих поднимает оно корабли до облаков. «Мариорица предалась мне», — думает он, увлекаясь чувством прекрасного, пустившего уже во всем существе его сильные побеги. «Мариорица моя, но еще не осквернена преступлением. А свет? Он считает ее преступницей со дня рокового вечера. Свет! Это завистливое собрание личностей, готовое оклеветать все, что только делается не для каждой из них, и поднять до небес все, что ей льстит.